этого самого торгового дома. Сварог не плыл, а попросту шагал по дну на глубине уардов 30. Порой над его головой скользила продолговатая тень, днище очередного проплывающего корабля или шлюпки. Дно оказалось не таким уж захламленным, как он ожидал, хотя мусора хватало, порой приходилось то переступать, то обходить самые неожиданные предметы. Торчащую из мягкого ила лапу покорежного якоря, ящики и бочонки, скорее всего, уроненные со сходней при погрузке, даже дырявые кастрюли и старые сапоги. Деревянные обломки, остовы лодок, огромные битые кувшины, в каких коки держат вино и оливковое масло, дохлые кошки. Пару раз попадались скелеты, сразу ясно принадлежавшие субъектам, которые угодили на дно вопреки своему хотению. У одного проломлен череп, у другого засел меж ребер проржавевший нож, и у обоих ноги отягощены привязанными полуистлевшими веревками грузами. У одного рыбачья сеть с кирпичами, у второго прозаически печальные колосники. Ориентироваться под водой было трудновато, не существовало, понятное дело, подробных карт морского дна. Были, правда, морские лодцы с точными промерами глубин, но Сварог в них не разбирался совершенно. Пришлось попросту считать шаги, примерно прикидывая расстояние. В конце концов показался ориентир, на который можно было всецело полагаться. Впереди смутно темнела вертикальная каменная стена, возведенного в незапамятные времена волнореза. Сварог подошел достаточно близко, чтобы различать швы циклопической кладки. Ага, это самое место. Причалы торгового дома, чьи главные щитоводы так запросто сдавали в комиссионку уникальные браслеты, были самыми последними в длинные шеренги себе подобных, протянувшихся на несколько лиг. Отличное место для потайной пристани. Последний причал. Дальше, по ту сторону волнореза, открытое море. Все равно, что уединенный дом на городской окраине, только в 100 раз надежнее. За домом у нас гораздо проще проследить. А попробуй-ка выследи плывущую в глубине подводную лодку, если вообще понятия не имеешь о существовании такого средства транспорта. Он развернулся влево к высоченному каменному склону, на сей раз творению природы, а не человеческих рук. Там наверху стояли склады и плавали корабли, а здесь тишина, безмолвие, отсутствие зевак и случайных прохожих. Как он не напрягал зрение, даже кошачий глаз ничем не помог. Склон казался монолитным, словно в первые дни творения. Ну что ж, тоннель под тем домом тоже был отлично замаскирован. Сварог снял с шеи овальный прибор на черном шнурке, присмотрелся к разноцветным клавишам. Он без зазрения совести использовал сейчас не только технику ларов, но и юридическую казуистику. Это не король Сварог искал потайную пристань с помощью техники, какой земным монархам не полагалось. Это отправился на задание граф Гейр, офицер яшмовых мушкетеров и начальник 9-го стола императорского кабинета. Он успел только включить детектор. Положительно прав был юный гиперборейский Райтар, полное впечатление, что некто не оставлял их своими милостями. Наверху, почти над самой головой, то ли скрип раздался явственный механический, то ли это Сварог ощутил колыхание воды. Он задрал голову и тут же плюхнулся в мягкий скользкий ил, достигавший пешехода до щиколоток, завалился лицом вверх и замер. А там, наверху, медленно сдвигался неотличимый до того от скального откоса кусок дикого камня, геометрически правильный, круглый, как старинный щит, и открывало столь же идеально круглое отверстие темная дыра. Потом из нее бесшумно оставляя за собой легонькое завихрение воздушных пузырьков —